Глава 12. Как питание и образ жизни сказываются на коже. А не лучше ли перейти на вегетарианский или веганский вариант питания? Это очень часто обсуждаемый вопрос. Веганы едят только растения, никакого мяса и никаких продуктов животного происхождения, ни яиц, ни молока. Вегетарианцы же отказываются от мяса и рыбы, но большинство из них едят и яйца, и молочные продукты. Для ответа на этот вопрос давайте взглянем на зубы. У хищников, семейства кошачьих, есть клыки и лисы, которыми они хватают свою жертву и, умертвив ее, могут отделить мясо от костей. У коров же есть жевательные зубы, которыми они измельчают растения и волокна. У нас же смешанный зубной аппарат. За щеками жевательные зубы, впереди лисы и клыки по бокам. Если судить по челюсти, то природа диктует нам смешанное питание, как и нашим в этом отношении родственникам диким кабанам. Так что на нашем столе имеет право быть кусок мяса, пусть даже и не так часто, как это у многих бывает на практике. Факт в том, что веганы и вегетарианцы в общем и целом живут более сознательно, они реже курят и, как правило, больше следят за своим организмом. В пище, которую они употребляют, много полезных балластных веществ и ценных фитонутриентов, поэтому приверженцы растительной пищи меньше рискуют заболеть недугами цивилизации. У них обычно нет лишнего веса, у них прекрасные показатели жиров в крови, и они реже страдают от диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, деменции и рака кишечника. Зато у них чаще бывает остеопороз, кожные экземы, сухая кожа, они чаще теряют волосы, у них ломаются ногти, трескаются уголки губ, и видоизменяются слизистые. Проблема веганов в том, что им не хватает кальция из молочных продуктов и жирных кислот омега-3 из рыбы. Этот недостаток можно лишь условно компенсировать растительным предшественникам этих веществ – линолевой кислотой. Им также часто не хватает витамина D из морской рыбы, яиц и молока, потому что солнечные лучи и растительные поставщики этого витамина – авокадо, лисички, шампиньоны – не справляются с задачей. А еще веганам недостает цинка и железа, поскольку человеческий организм значительно хуже принимает железо из растений. Как вы уже поняли, все дело в верном соотношении и в правильных количествах. Любая форма ограничений, и тем более эксцессов, имеет свои последствия. Что-то тут же высыпает на коже, а о чем-то дерматолог может только догадываться, ведь кожные симптомы всегда следствие многих факторов — генетики, окружающей среды, жизненных обстоятельств. Возьмем стресс, к примеру. Психики, питание. Важным аспектом является часть генетики, которую только начинают исследовать. Эпигенетика. Эпигенетика описывает, как гены в нашем наследственном материале могут включаться и выключаться под воздействием внешних факторов. Это объясняет, почему некоторые существа, будучи генетически идентичными, могут все же развивать разнящиеся видимые признаки – цвет волос, размеры тела, а также и различные заболевания. Так, клоны мышей вследствие приема фолиевой кислоты полностью меняют цвет шерсти и упитанность тела. Они выглядят совершенно иначе, хотя наследственность та же. Первые важные факторы воздействия на наши гены уже открыты. Например, при развитии астмы или аллергии роль играет то, где вырос человек – в сельской местности или в городе. Влияние оказывает также медикаменты и продукты питания, равно как и бактериальный зоопарк внутри нас и снаружи. Все это имеет доступ к нашему геному и манипулирует его содержимым. Настораживает тот факт, что отец и мать передают будущему ребенку свою эпигенетическую информацию. Стиль жизни родителей непосредственно влияет на генный модулятор ребенка. Но радует тот факт, что неблагоприятные генные констелляции еще не обязательно означают неотвратимость судьбы. Ведя разумный образ жизни, включающий в себя здоровое питание, человек может сам во многом влиять на предполагаемую генетическую судьбу. И в той же мере дурным образом жизни человек может закрепить неудачно заложенную программу или испортить хорошие генетические предпосылки. Акне и прыщи. В западном мире около 80% молодежи имеют предрасположенность к акне. Напомню, речь идет о гиперактивности сальных желез, об излишнем роговении пор и о размножении бактерий акне. Причины избыточной активности сальных желез могут быть связаны, в частности, с гормонами, с факторами роста и с компонентами продуктов питания. Большинство людей по старинке считают, что прыщи – это якобы типичная проблема подросткового возраста. Но все-таки нельзя не заметить, что и у взрослых бывают те же проблемы, хотя для них половое созревание давно уже позади. Поэтому, рассматривая тему акне, важно говорить не только о сальных железах, но и о нашем питании. Исследователи недавно установили, что ежедневный молочный допинг увеличивает сальные железы, способствует воспалительным процессам в организме, стимулирует риск диабета, деменции, а также предположительно касательно и рака, по меньшей мере рака простаты. Молоко – это особый продукт питания, у него есть определенная биологическая задача. Оно содержит сигнальные системы, запускающие процессы роста человека и животного. В целом, в зрелом возрасте рост завершен, и ученые считают, что на этом жизненном этапе употреблять молоко в больших количествах вредно, хотя оно, в общем-то, высококачественный поставщик эссенциальных аминокислот. Но они, увы, стимулируют гормон, вызывающий рост клеток, вплоть до разрастания до опухолей. Наличие в крови этого инсулинового фактора роста 1, IFR1 или IGF-1, является наряду с мужскими гормонами значительным фактором возникновения акне. Когда пройден подростковый этап, количество мужских гормонов остается на прежнем высоком уровне, а вот это вещество обычно идет на убыль. Так что, если у взрослого остаются акне или если прыщи вообще высыпали лишь в зрелом годы, значит, в крови этого человека, вне всяких сомнений, повышен уровень IFR1. Этот нейротрансмиттер увеличивает количество кожного сала и благоприятствует безудержному размножению любящих жир бактерий. Так возникают и воспаляются угри. Кроме того, именно в натуральном питьевом молоке содержится генный медиатор, который там именно за тем, чтобы передавать от коровы к теленку информацию, связанную с ростом. В этом, собственно, и заключается сущность коровьего молока. Речь идет о микрочастицах РНК – рибонуклеиновой кислоты, крошечных регуляторах, которые могут управлять генами и модифицировать их. Они настолько малы, что их можно сравнить с наночастицами. Несколько цифр для наглядности. Наночастица меньше футбольного мяча во столько раз, во сколько футбольный мяч меньше земного шара. Толщина человеческого волоса 100 тысяч нанометров. Размер бактерии от 1000 до 10000 нанометров. Вирусы могут быть меньше 100 нанометров. И такие же размеры может иметь содержащаяся в молоке частичка РНК, способная манипулировать генами. Матушка природа едва ли создавала коровье молоко на потребу человеку, и уж точно не в количестве хоть залейся. По последним данным, вместе со свежим коровьим молоком мы потребляем около 245 коровьих нейротрансмиттеров, которые могут оказывать воздействие на более чем 11 000 генов человека. Согласно недавним исследованиям, эти манипуляции чреваты избыточным ростом тканей, повышенным риском рака и диабета, убыстрением процесса старения и набором лишнего веса. Даже если молоко пастеризовать, в нем все равно еще остается значительное количество биоактивных микрочастиц РНК. Но некоторые научные исследования свидетельствуют и о полезных для здоровья свойствах молока. Оно хороший источник кальция и белка, и, возможно, что защищает от рака кишечника. И все же последние научные данные вызывают тревогу. В связи с этим на данный момент допустимым считается употребление молока в объеме не более 200 мл в день для взрослых и до 500 мл в день для детей, находящихся в фазе роста. Верхние границы в настоящее время пока определить невозможно. Но эксперты едины в том, что, выпивая в день больше литра молока, взрослый человек получает однозначно избыточную дозу и должен учитывать, что в перспективе это нанесет ему вред. И в этом случае, опять-таки, согласно высказыванию Парацельса, доза делает яд. Кстати, это видно на примере бодибилдеров, потребляющих коктейли с казеином, сывороточным белком и зачастую с очень большим количеством молока. Все для того, чтобы нарастить мышцы. По бодибилдерам можно буквально воочию наблюдать, как одновременно наращиваются прыщи. И безлактозное молоко здесь не исключение. Кстати, о лактозе. Есть люди, которые из-за нехватки или естественного снижения пищеварительного фермента лактазы не могут переваривать этот молочный сахар в простые сахара. Когда непереваренный молочный сахар начинает бродить в кишечнике, у этих людей быстро проявляются боли в животе, метеоризм и понос. Поэтому они покупают себе безлактозное молоко. Причем это веяние становится популярным не только среди тех, кто не переносит лактозу. У любителей молока есть полезная для здоровья альтернатива – переключиться на овсяное, миндальное, рисовое, кокосовое или соевое молоко. Ферментированные молочные продукты внушают гораздо меньше опасений. И все же за последние десятилетия как потребление сыра, так и параллельно с этим прирост болезней цивилизации выросли в 5 раз. Не исключено, что здесь есть взаимосвязь, но, по крайней мере, ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и кефир, пакта содержат много живых организмов, полезных для нашего кишечника, и меньше небезобидного молочного сахара. Промышленные жиры. Долгий срок хранения, дешевизна и смертельная опасность. Что касается акне и многих прочих болезней цивилизации, то наука, между тем, нашла еще одного серьезного злоумышленника – Трансжирные кислоты. Они очень нехороши и вредны, и прячутся прежде всего в промышленно гидронизированных жирах, например, в пищевых жирах, применяющихся в фастфуде, в некоторых кремах с ореховой нугой, в чипсах, картошке фри, готовой пицце, фасованных тортах. И это лишь несколько примеров. Трансжиры повышают риск сердечных инфарктов и инсультов, кровяное давление. Им приписывают ответственность за рак, сахарный диабет второго типа, преждевременное старение кожи и аллергии. Они провоцируют акне, активизируя производство кожного сала и роговение пор, из-за чего поры быстро закупориваются. Из-за всех этих эффектов в США трансжиры уже запрещены для применения в продуктах питания. Трансжиры – это ненасыщенные жирные кислоты. Своим названием они обязаны тому, что с точки зрения химии они отличаются от нормальных, здоровых, ненасыщенных жирных кислот. В каком-то месте цепочки ножки у них расположены по разные стороны от цепи. Они с одной стороны, как у нормальных. Трансжиры возникают вследствие химического затвердевания масел или же из-за сильно разогретого пищевого масла, когда оно начинает дымиться. Так что масло для жарки обязательно должно быть устойчиво к разогреванию. Здесь подойдут кокосовое, рапсовое или подсолнечное масло. Жарить на оливковом масле можно, только если оно рафинировано, то есть переработано. Тогда оно хорошо выносит температуру жарки. В своем полезном варианте, как масло холодного отжима, оно, наоборот, для жарки не годится, потому что начинает дымиться при относительно низких температурах, образуя при этом вредные трансжирные кислоты и к тому же еще теряя свои ценные качества. Так что приберегите его для заправки салатов. В природе трансжиры существуют в очень незначительных количествах в желудках жвачных животных, где они возникают под бактериальным воздействием. Следовательно, они в небольших количествах присутствуют в молоке и молочных продуктах, в жире жвачных и тем самым в колбасных и определенных мясных продуктах. Но эти количества не создают проблем. Если у вас акне и вам удается перенастроить свое питание с пользой для здоровья, то есть потреблять овощи и фрукты, злаки, орехи, чистую от вредных веществ рыбу, вместо трансжиров, муки, крупчатки, сахара и больших порций молока, то вы в течение нескольких недель улучшите состояние кожи по меньшей мере на одну ступень. Осторожно, яд из табака и окружающей среды. От сигарет и косячков тоже стоит держаться подальше. Разумеется, сигарета – это не продукт питания, это наркотик, вызывающий многочисленные побочные явления. Кожа курильщика отличается плохим кровоснабжением. Она серая и блеклая, потому что никотин сужает сосуды и даже надолго закупоривает те сосуды, что подают кровь, из-за чего до кожи доходит меньше кислорода и питательных веществ. Поскольку содержащиеся в сигарете ядовитые вещества творят свои бесчинства глубоко в коже, в дерме и в подкожной клетчатке, то поддерживающие волокна, которые обычно аккуратно прижимают нашу кожу к черепу, сильно растягиваются. У курильщиков быстрее обвисают щеки, линия губ размывается, носогубная складка становится глубокой и резкой. На верхней губе появляются многочисленные складки, которые грубыми штрихами собираются у красной каймы губ. И кожа, к тому же, становится тоньше, потому что слабеют коллагеновые волокна, круги под глазами мерцают серо-голубым, внутренняя жизнь отчетливее просматривается сквозь истонченную кожу. Курение может провоцировать воспаление в прыщах, и из-за прыщиков получаются угри акне. Кроме того, гарантировано негативное влияние на волосяные фолликулы и железы в области подмышек, генитальной и анальной областях, а также в паху. Здесь часто развивается так называемое акне-инверса с большими прыщами, нарывами, тяжелыми воспалениями и болями. Инверса, то есть обратная, означает, что в этой картине болезни акне сидит в кожных складках и там вызывает нарывы и фурункулы. Наряду с ядами, содержащимися в табаке или же в гашише, сильный ущерб нашей коже наносят также различные вредные вещества из окружающей среды. Исследования на эту тему пока скупы. Однако считается доказанным, что некоторые пациенты с кожными болезнями и аллергиями часто подвергаются скрытому воздействию тяжелых металлов, пластификаторов и прочих ядов. Даже питьевая вода время от времени попадает в фокус зрения следопытов, отслеживающих вредоносные вещества в окружающей среде. В воде все чаще находят остатки противозачаточных гормонов и медикаментов. Они попадают в сточные воды вместе с мочой, и современные водоочистные методы пока не в состоянии гарантировать их удаление, да и следят за этими отходами недостаточно тщательно. Их влияние на кожу и общее состояние здоровья пока еще неизвестно, но врачи и экологи очень обеспокоены этой ситуацией. Пшеница и глютен. Пшеница – это острая тема не только для людей с лишним весом. Чрезмерное употребление муки не только добавляет вес, но и может вызывать кожные заболевания и аллергии. Пшеница не так давно вошла в рацион человека, всего-то 12 тысяч лет назад. 90% людей вроде хорошо ее переносят, и, употребляя ее в выпечке и как связывающий ингредиент в различных блюдах, не ощущают никаких последствий, если только они не склонны к избыточному весу. А этот эффект связан с тем, что пшеничная мука, как и вообще вся промышленность, обработанная мука подстегивает уровень холестерина в крови, провоцирует нехватку сахара, отчего человек испытывает голод. Но большинство не жалуются ни на кишечник, ни на проблемы с кожей. А те, кто жалуются, подозревают в злодействии содержащейся в пшеничной муке определенный белок – глютен. Продукты без глютена нынче в моде, но они прежде всего прибыльный бизнес для пищевой индустрии. Безглютеновый звучит так же заманчиво, как и низкоуглеводный, но безглютеновые продукты целесообразны для небольшого количества людей, а именно для тех, кто на самом деле страдает от непереносимости глютена, глютеновой болезни. Для большинства прочих это действительная или предполагаемая непереносимость вызвана не глютеном, а тем фактом, что из пшеничной муки убирают большую часть ее питательных микроэлементов. При промышленной обработке удаляют ценные оболочки пшеницы, и современные методы ее разведения не нравятся нашей иммунной системе. Когда виновен глютен? Самое известное проявление непереносимости пшеницы – это целиакия или глютеновая болезнь. Это очень серьезное аутоиммунное заболевание, от которого страдают от половины до 1% населения Северной Америки и тех регионов Европы, где любят пшеницу. При этом заболевании иммунная система человека противостоит одному ферменту, участвующему в обменных процессах белка клейковины – глютену. Он встречается в пшенице, полбе, ячмене и ржи. Глютен также добавляют во многие блюда как связывающий ингредиент. Когда глютен поступает в организм, антитела мобилизуются и воспаляют слизистую оболочку тонкой кишки вместе с ее ворсинками. Они увеличивают поверхность стенки кишечника. Вследствие этого питательные вещества из питательной каши не поступают в достаточном объеме в организм. Дело может дойти до истощения. Изрешеченные вследствие воспаления барьер стенки кишечника не обеспечивает эффективной защиты против возбудителей и ядов. Страдает как кишечная флора, так и кожа. У больных повышенный риск рака и дальнейших аутоиммунных заболеваний, например, диабета первого типа. Часто возникают серьезные нарушения пищеварения и понос. У некоторых больных из-за активности антител наблюдаются кожные заболевания с образованием пузырей. Аллергия на пшеницу. Как и другие продукты питания, пшеница может вызывать аллергические реакции, рвоту, нарушение пищеварения, сыпь, покраснение, зуд, экземы и отеки. Возможен даже анафилактический шок с затрудненным дыханием и сердечно-сосудистым коллапсом. Чаще всего это случается при одновременных телесных нагрузках. Риск могут также усугубить алкоголь и таблетки от головной боли. Пшеница, которая преимущественно используется в белом хлебе, выпечке и макаронах, содержится сразу многие белки, способные вызывать аллергию. Наличие аллергии можно установить, пройдя кожные тесты или сдав анализ крови на аллергенные антитела. Чувствительность к пшенице. Это не про аллергию. В картине этой болезни есть кое-что относительно новое. Предполагают, что чувствительность вызвана современными способами разведения пшеницы, а именно тем, что для повышения урожайности в пшеницу генетически вводят один природный пестицид – ингибитор альфа-амилазы, трипсина, сокращенно АТИ. В современной высокоурожайной пшенице АТИ в 2-3 раза больше, чем в первозданной пшенице или в полбе. На это биологическое оружие организм реагирует воспалением кишечника. Ведутся даже дискуссии о том, не повинны ли такие видоизмененные зерна в участившихся случаях аутизма, шизофрении и рассеянного склероза. В любом случае, от хронических воспалений человек быстрее стареет. Так что, если не диагностированы ни глютеновая болезнь, ни аллергия, а воздержание от содержащих пшеницу, продуктов снимает такие желудочно-кишечные симптомы, как боль в животе, газы и понос, то в этом случае верный диагноз, скорее всего, чувствительность к пшенице.